Глава 6. Искусство наживать врагов. Проснувшийся утром Мадрид был ошеломлен невероятным известием. Карл Стюарт, детеныш британского льва, прискучив медлительностью переговоров о своем бракосочетании с инфантой Доньей Марией, сестрой нашего государя Филиппа IV, предпринял вместе с маркизом Бекингемом затею столь же безрассудную, сколь и необычайную. Инкогнито отправился в нашу столицу, горя желанием увидеть свою невесту и тем самым превратить холодную дипломатическую комбинацию, на протяжении долгих месяцев разрабатываемую в канцеляриях, в рыцарский роман. Свадьба англиканского принца и католической инфанты к этому времени превратилась в настоящую головоломку, к решению которой причастны оказались послы, министры, иностранные государи и даже его святейшество папа. Тот должен был дать на это апостольское соизволение и при этом извлечь для себя всю возможную выгоду. И вот в итоге юношески пылкое воображение принца Уэльского, раздосадованного тем, что такая аппетитная куропаточка, да нет, толкуя об августейшей особе, назовем ее скорее уж цесарочкой, или на кого там охотятся обреченные вечному проклятию еретики, никак не дается ему в руки, подвигло его при живейшем содействии Бекингема на столь решительный шаг, призванный несколько ускорить процесс. И тут эти двое задумали пуститься в весьма опасное приключение, рассчитывая, что нагрянув вот так, без предупреждения, приглашения и прочих тонкостей протокола и этикета в Испанию, покорят инфанту с первого взгляда. Покорят, да и увезут ее в Англию на глазах у всей ошеломленной Европы и под восторженные рукоплескания народов английского и испанского, благословляющих этот брачный союз. Такова в общих чертах была завязка интриги. Король Яков поначалу возражал категорически, но затем дрогнул, сдался и позволил молодым людям отправиться в путь. И хоть риск этого предприятия был очень велик, дорожное происшествие, неудача сватовства или пренебрежительные отношения испанской стороны непоправимо замарало бы честь британской короны, однако оправдывался в глазах старого короля предполагаемыми выгодами. Прежде всего, попасть в зятья к тому, кто повелевал державой, все еще остающейся самой могущественной на свете, дело, я вам скажу, далеко не пустячное даже для принца Уэльского. Кроме того, этот брак, весьма желанный для англичан, издержанно одобряемый графом Оливаресом и твердолобыми католиками из окружения короля Филиппа, положил бы предел давней вражде двух народов. Сами посудите, господа. 30 лет еще не минуло с той поры, как пустилась в плаванье непобедимая армада, и под гром артиллерийской канонады наш добрый государь Филипп II насмерть сцепился с этой рыжей выдрой, что откликалась на кличку Елизавета Английская. А всем протестантам, пиратам и прочим сукиным детям была как мать родная, хоть и называлась королевой-девственницей. И будь я проклят, если смогу себе вообразить, в каком месте она это свое девство хранила. И, наконец, в случае женитьбы юного еретика на нашей инфанте, которая была хоть и не Венера, но очень даже из себя ничего, если верить кисти дона Диего Веласкеса, запечатлевшей ее, юную белокурую, все при ней, включая оттопыренную габсбургскую губку, чуть попозже описываемых нами событий. Так вот, в случае женитьбы этой, Англия получала возможность мирным путем продвинуть свои товары в Вест-Индию и решить в свою пользу жгучий вопрос пфальцского наследства, о котором, я имею в виду вопрос, но также и наследство, распространяться здесь не намерен, отсылая любопытствующих к учебникам истории. Вот, стало быть, какие события предшествовали той ночи, пока я, Иньиго Бальбоа, безмятежно дрых в каморке на улице Аркебузы, понятия не имея о том, что происходит, а капитан бодрствовал в одной из комнат графского особняка, одной рукой поглаживая пистолет за поясом, а другую расположив в непосредственной близости от эфеса шпаги.